Возможно, из-за алкоголя Агор говорит о том, о чем обычно предпочитает молчать. Извини, человек из прошлого служанки, вероятно, я. Она должна быть той девушкой, которая любит грубый секс и о которой я уже забыл. Поглаживая мой член, она кричала: он большой, кажется, что член на горы не оценили. Используй всю свою силу. Это любовь, даже если она груба. Я говорю это Агору перед тем, как уйти. Часто бывают случаи, когда лучше не знать правду. Помимо первого тоста в начале, Леопольд спокойно пьет вино вместе с Ниной. Они сами сказали, что все в порядке, а девушке здесь очень нравится. Затем Нина притворяется пьяной и опирается на Леопольда, но он не отталкивает ее. Лучше их оставить наедине, пока что. Ну, проблема в этом. Женатые, Андрей и Натали. Кажется, Натали доверила своего ребенка няне, чтобы приехать сюда. Настолько они ценят отношения со мной. Но друг с другом они не разговаривают, хотя и сидят рядом. Я позвал даже ту девушку, которая забеременела от Андрея, но она скоро родит и потому не смогла приехать. Прошу прощения за это, несмотря на то, что у ее маленького тела проблемы с родами, поэтому, пожалуйста, дайте ей отдохнуть. Натали нарочно объясняет это мне так, чтоб Андрей мог слышать. Не могу поверить, что есть такой человек, который позарился бы на столь юное тело, а затем оплодотворил его. Верно, дорогой, эта девушка сейчас похожа на безжалостную ведьму. Все уже сделано. Давайте не будем жить, глядя на прошлое. Разве это жизнь? Он уже не крутой. Заклеймишь себя как любитель маленьких девочек и уже никогда не восстановишь свою репутацию. Хотя, сказав это, он помог мне в прошлом, так что мне все же нужно отплатить. Давайте поможем ему. Только его увлечения особенные, он сам по себе неплох. Не будь так жестоко с ним. Если человек, который изнасиловал 11-летнюю девочку и от которого она беременна, неплохой человек, тогда кто? Хотя ты и говоришь это, но все слишком сложно, сама ты внешне тоже очень напоминаешь ребенка. И все же это, странно, несмотря что ты сама родила в 30 лет. Вместо того, чтобы выкапывать вещи из прошлого, сосредоточьтесь на будущем. Если вы и ваш ребенок счастливы, тогда в этом ничего плохого. Ну, это правда. Ты будешь относиться к своему ребенку и жене благородно, верно? Мне как-то удалось уладить это красиво. Извини, я не могу этого сделать. Почему ты намеренно рушишь мир? Достаточно было бы просто сказать ей здесь, что ты ее ценишь. У меня были отношения с Аурей в приюте Доротеи, потому они для меня дороги. Натали упала в обморок. Я помню времена, когда она была все еще простой девочкой и цеплялась за Андрея, который был намного старше ее. Она обожает меня как отца, но я люблю ее как женщину. Когда я сказал ей о своих чувствах, она открыла мне свое тело, и это все так сбивает с толку. Слишком поздно. Он нарушил мир, хаос начинает распространяться, и для нас наступает темный век. Я медленно убираюсь отсюда. Натали сказала мне, что плохо себя чувствует, и отвела Андрея домой. Могу я взять орехокол? Натали спросила у Мити, но я оттолкнул ее и сопроводил до двери. Если сломать у мужчины орехи, он скорее всего умрет. Я сопроводил их и тут увидел знакомый красный шарф. Итак, ты пришла, тогда почему отклонила мое приглашение? Показалась Кэтрин. Несмотря на то, что я пригласил ее, она проигнорировала это. Я просто чувствовала, что так будет правильно. Она не придет сюда и не оставит своих детей только потому, что так показалось правильно. Будешь поздравлять? Хорошо, поздравляю. Ты любишь сиськи, неудивительно, что Нонна стала твоей женой. Я молилась, чтобы тебя не убили в бою, или твоих женщин не забрали. Я игнорирую цинизм Кэтрин. Ее сердце, вероятно, никак не успокоится. Кроме того, ее тело уже не может жить без меня. В свое время ее сердце также падет. Ну, приходи, у нас все еще есть еда и алкоголь. Мне это не нужно. Передай Нонне-сан мои поздравления. Да, я передам всем троим. Трое, мне их даже жалко отдавать на растерзание такому зверю, как ты. Кэтрин встала на цыпочки и высунула язык. После 30-секундного поцелуя она отдалилась и ушла. Если скажешь кому-нибудь об этом, тебе не жить. Я не замечал, что Кэтрин плачет, и ее живот немного выпуклый. Я не понимал, пока она не пришла и не рассказала мне об этом. Я просто притворяюсь, что не заметил, что она пыталась скрыть это от меня. Теперь, когда банкет почти закончился, все уже начали добираться до фруктов и йогуртов. Все еще едят мясо и пьют алкоголь, только Эриджина и Мак. Эрих говорит: уже поздно, и он отправляет гостей по домам. После этого, похоже, Агор, Кристоф и Мак отправятся в бордель за счет Бруно. Как и ожидалось, Эрих не может сделать это, так как известная личность. Есть много женщин, которые очарованы его героическими историями. Ему нужно только поманить их. «Мак, ты такой здоровый, не сломаешь их?» Мак молчал. Слуги мобилизовались, чтобы очистить разрушенную гостиную. Все члены семьи заснули. Остаются Нонна, Карла, Мел и я. Они поправили свои платья и подошли ко мне. «Пойдем?» «Да, да, охотно. Мы отправляемся, естественно, в мою спальню. Это ночь, кульминация свадьбы, так что это все только начало. Главный герой. Айгир Хардлетг, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания, Виконт. Командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Активы. 90 золотых, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, большой меч, обычное крупное копье. Снаряжение. Черный плащ, проклят, простые кожаные доспехи. Семья. Нонна, жена. Карла, наложница. Мел, наложница. Сью, дочь. Мелисса, Мария, Рита, Куу, Руу, Катрин. Слуги. Себастьян, дворецкий. Мити, Алма, Кролл, Нина. Подчиненные. Селия, адъютант Ириджина, командир частной армии. Леопольд, армейский командир. Шварц, лошадь. Адольф, управитель. Сексуальные партнеры. 40. Число родившихся детей. 6. Глава 61.1. Глава 61. 3 взъерошенных цветка. Часть 1. Пожалуйста, начни с меня. В нашу первую ночь, как молодожены, в отличие от наших обычных ночей, они решили по очереди быть моими партнерами. После женитьбы, естественно, они хотели, чтобы их любили лично в первую ночь. Официальная жена Нонна будет первой, кого я отлюблю. Мы будем ждать в соседней комнате. Когда все закончится, нет, когда Нонна-сан потеряет сознание, пожалуйста, позови нас. До свадьбы я не занимался сексом с другими девушками примерно неделю. Они знали, что мне сложно сдерживаться. Они знали, что теперь они рискуют тем, что могу их разорвать по голодовке. Двое покинули комнату и оставили только меня и Нонну. Вперед. Нонна стоит рядом с кроватью. Мужчина обязан снять платье невесты. Как будто касаясь чего-то хрупкого, я тщательно снимаю платье, которое было приятно на ощупь. Нонна стояла в чем мать родила, но не скрывала ничего и держалась с достоинством. Поскольку мы только что женились и стали парой, больше нечего стесняться, и ей нужно показать мне все. К тому же ее телеса не так просто скрыть. Ее кожа похожа на нетронутый снег, на нем нет ни единой царапины, а ее огромные груди выделяются из ее тонкого тела. Нет людей, которые не были бы в восторге от этого. Я тоже снимаю одежду. Мой член указывает на потолок, как будто время всегда будет 0000. Тебе не нужно сдерживаться. Мне сказали, что бог любви будет наблюдать за первой ночью. Так на этот раз подсматривать будет бог любви, а не Мити. Уже что-то. Наши движения станут доказательством нашей глубины любви, и бог будет доволен. Какой извращенный бог, но я согласен на это. Хорошо, давай начнем. Хотя, для начала, это. Я достал бутылку со стороны кровати. Что это? Скоро поймешь. Я разложил содержимое на полу комнаты. Сначала это просто казалось камнями, но после того, как они вышли из бутылки, они сразу же стали сиять огнями разных цветов. Это светящиеся камни, она знает о них. Это редкие камни, которые добывают в шахтах. Мне сказали, что они не формируются магией, хотя многое говорит об обратном. После воздействия воздуха они будут отражать слабый свет на некоторое время и, в конечном итоге, станут просто камнями. У них на самом деле не так уж много применений, но, поскольку они довольно редкие, они дороги. Где-то 50 золотых за бутылку. Как красиво, похоже на то, что я в другом мире. Поскольку этот камень не очень практичен, он в основном используется в таких вещах, как ритуалы, и для оживления между мужчиной и женщиной. Светящиеся камни, которые я разбросал по полу, были красными, желтыми и синими, и, хотя они были одного цвета, были яркие и более бледные, и это было похоже на то, что мы стояли в небе, наполненном звездами. Ну, мы начнем. Свет из камней не сильный, но с таким большим количеством, даже если у нас нет масляной лампы, мы могли бы разглядеть лица друг друга. Я беру Нонну и бросаю ее на кровать. Я тихо продолжаю тереть мой хер о бедра Нонны. Она все еще была очарована таким освещением. Такое, для первой ночи. Это невероятно. Когда я нахожусь на ней, она не сопротивляется и не смущается. Я целую ее, проверяю дыру, но она уже не нуждается в дополнительной подготовке. Она была настолько влажной, что можно сказать, что она уже кончила. Она лежала на спине и оставила все на меня, раздвинула ноги и массирует собственные груди. «Кажется, я могу принять тебя куда угодно. Сделай это изо всех сил». «Хорошо. Если не сможешь терпеть, скажешь об этом». Я вставляю свой мясной посох в белую кожу Нонны. Это место должно быть довольно просторно к настоящему времени, но даже в этом случае это все еще довольно приятно. Вагина уже мокрая и слегка раскрывается, но по сравнению с моим членом, она кажется довольно маленькой и, похоже, не войдет. Однако эта дыра, а также все уголки этой женщины принадлежат мне. Я без колебаний двигал бедрами. Мой член входит гораздо глубже, чем обычно, и заходит до основания. Ее грудь дергается от силы моего толчка. Она пускает голос от боли, но скоро успокаивается, обсыпает меня поцелуями. Она протягивает руку к моему члену, чтобы подтвердить, что он пронзил ее дыру, и улыбается. Наконец, я достиг основания. Я горжусь своей законной женой. Нонна была очень возбуждена, как никогда раньше, но даже в этом случае мой член все еще слишком велик для ее тонкого тела. Холодный пот вытекает из нее, и когда я глажу ее живот, он расширяется, так что под ним можно увидеть член. Я в порядке. Пожалуйста, продолжай, если хочешь. Я не могу так продолжать. Я поворачиваю Нонну в другую сторону. Что? Нонна, вероятно, хотела заняться с любовью лицом к лицу, поэтому она слегка сопротивлялась. Но я повернул Нонну в другую сторону и схватил ее за бедро, поднял ее. В этом положении Нонна должна иметь возможность видеть все огни, разбросанные по спальне. Это связано с тем, что она часто сильно зависит от настроения. Если я буду заниматься с ней любовью в этой романтической сцене, она сможет почувствовать радость, даже когда в нее войдет другая вещь. Как великолепно! Это красота! У меня нет слов. Звездное небо в этой комнате. Я поднимаю Нонну и поворачиваю ее лицом к себе. Когда я поднял ее, ее грудь отчаянно дрожала, производя звуки бафу-бафу. Сколько людей в мире могло бы наблюдать такое зрелище? Это еще больше усложняет все, в результате мы вдвоем кончаем. Айгир сама, я люблю тебя. Когда она обнимается, все мое тело от груди к животу раздирает ее грудь, и я не могу этим достаточно насытиться. Нонна, ты моя жена, моя женщина, это мои груди. Да, да, вся Нонна принадлежит к Айгиру сама. Я немного жесток в любви к ней, но Нонна ее принимает. Мы занимались любовью еще некоторое время. Нонна эякулирует, я тоже. Сок двух человек извергаются из того места, где мы связаны, но я продолжаю двигаться, не обращая внимания на это. Время любви между двумя нами продолжалось до тех пор, пока Нонна не ослабеет. Я достал членом до ее спины и уже второй раз кончил. Я вытаскиваю его, и семя внутри нее вытекает, затем я пью немного воды. Я собирался немного отдохнуть, но Нонна приподнимает грудь поверх моего лица. Уф-уф-у, как они. Да, это лучшая грудь. Я щупаю грудь и облизываю ее соски. Соски Нонны довольно скудны по сравнению с ее взрывоопасной грудью. Кажется, она сама немного обеспокоена тем, что у нее странный цвет сосков. Но если я забеспокоюсь о чем-то подобном, Нонна взбесится. Независимо от того, как долго я смотрю на них, они невероятны. Я никогда не видел другую такую женщину. Хорошо, я никогда не видел такого большого члена, как у Айгира сама, знаешь ли. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Хочешь сравнить? Охотно. Я стою в центре кровати, а Нонна встает на колени у моих ног и смотрит на мой член. Начнем. Нонна слюнявит собственные груди и сжимает мой член между ними. Моя штука, которую другие девушки называют чудовищной, покрывается плотно. Головка торчит. Тем не менее, конец торчит перед глазами Нонны. Вероятно, у него невероятный запах, так как до сих пор он жаждал секса. Не способная вынести это, Нонна достает язык, но останавливается на полпути. Я доставлю тебе удовольствие, используя только мою грудь. Ха-ха, тогда оставляю все на тебя. Нонна поправляет свою грудь и потирает ею меня. Она не просто сжимает его и потирает, но она ударяет о мой посох своими сосками. Это как массаж, очень приятно. Само наслаждение было не таким сильным, но само осознание того, что мой хер зажатый над ним работают, пробуждает удовольствие. Ты собираешься выпустить свое семя, как ты догадалась? Ха-ха-ха, я уже видела это сотни раз. Фактически, я уже нахожусь в точке, когда могу кончить в любое время. Я хочу кончить, в таком состоянии, но пока что это слишком скучно. Куда мне его принять? Сможешь выпить? Нонна усмехается. Конечно, движения Нонны изменились, и ее груди начали шуметь. Она использует все свое тело, чтобы массировать член, который находится на грани эякуляции. Мой посох мягко стимулируется большими и мягкими грудями Нонны. Я кончаю. Мой гордый, твердый член дрожит. Нонна, чувствуя мою эякуляцию, окутывает ее своим ртом. Я инстинктивно прижимаюсь к ее голове. О, мои яйца испытывают тусклую боль, когда я кончаю в рот Нонны. Сначала она отчаянно пыталась проглотить, но похоже не справляется, потому я засадил его глубже в горло, чтобы влить свое семя прямо в ее тело. А-а-а. После того, как длинная эякуляция закончилась, я медленно вытаскиваю хер, который доходил до ее желудка. Как и ожидалось, удовлетворенный член стал меньше. Нонна осторожно опустилась на кровать и тяжело дышала. Ха-а-а, ха-а-а. Смотри, я выпила все это, не оставив ни капли. Нонна открывает рот и показывает мне. Много моей спермы у нее в желудке, потому из ее рта воняет. Ты хорошо справилась. Я рад. Это обязанность жены пить семя ее мужа. Жена – довольно непристойное существо. Тогда пришло время. Этой ночью ты не будешь единственной. Нонна вытирает рот и ложится на кровать. Кажется, пришло время переключиться. Она исчерпала свою выносливость. Но мой огонь похоти все еще горел, поэтому, если бы овладел ею серьезно, она бы легко упала в обморок. Пока что я сдерживался и ей это нравилось. Покажи мне, что такое похоть. Мой член увядает. Если я увижу обнаженное тело Нонны, то через время смогу восстановить былую мощь. Что-то вроде этого, как тебе. Нонна лежала в постели, сжала свою грудь и прильнула к ней губами. Если Мария или Селия увидят это, они, скорее всего, умрут от зависти к тому, что не смогут сделать нечто подобное. Я слышу, как кровь течет обратно в пах. В мгновение ока мой член устремляется в потолок, и Нонна стонет от счастья. Я доставлю тебя на небеса от удовольствия. Я лежу на Нонне и вставляю мой член в нее в ее любимой миссионерской позе. А-а-а. Нонна кричит, но ее промежность намного мягче, чем обычно, так что все легко. Я ложусь, прижимаюсь к ней и обнимаю. Она любит это. Я хватаю ее руку и целую ее. Ноги отчаянно обернулись вокруг моей талии, приклеилась вплотную ко мне. Нонна, Айгир сама, мы называем друг друга по именам. Громкий звук ударов плоти резонирует среди звездного неба, она вздрагивает, стонет. Она не перестает кончать, Нонна чувствует, что достигает своего предела. Я, почти, следующий, посмотри на меня, твое лицо. Она предпочла вид моего лица, красивому звездному фону. Мы смотрим друг на друга в упор, я вытягиваю свой член из ее дыры. Нонна жалуется на неудобство, но она знает, что будет дальше. Я проникаю в нее, достигнув до самой утробы. А-а-а-а. Нонна цепляется за меня всем телом, и, схватив мою спину ногтями, она постепенно теряет силу и погружается в сон. Она сжимает меня, но хватка ослабевает. Она мягко стонет, и я вытираю ее тело. А-а-а. Это было лучше, чем обычно. Дыра Нонны все еще открыта. Мне стало немного неловко, насколько она полностью потеряла сознание. Глава 61.2. Глава 61. Три взъерошенных цветка. Часть 2. Все в порядке. Скоро придет в себя. Когда я повернулся, Рита уже стояла в дверях, держа простыни. Удивительно, так романтично. Если трахнешь девушку в такой обстановке, все, она твоя. Рита, извини, но сегодня здесь будут только четверо нас. Я не хочу портить впечатление от первой брачной ночи, потому здесь не будет других девушек. Я в курсе. Но нужно же нам сменить простыни, грязное белье может испортить впечатление другим. Простыни были мокрыми. Рита быстро поменяла их и оставила напитки, прежде чем покинуть комнату. Извините за это, ты очень помогла. Карли было бы неприятно. Это ничего, я верю, что моя преданность будет возвращена мне когда-нибудь твоим членом. Рита поспешно покидает комнату. Я поднимаю Нонну и переношу ее на кровать, приготовленную для нее в соседней комнате, зову Карлу. Ува, это так мило. Карла также, кажется, очарована звездным небом в комнате. Я снимаю с нее платье, приглашаю ее на кровать. Пахнет Нонной, это очевидно, потому, что я здесь любил ее. Тебе не нравится? Нет, все не так. На самом деле, эта женщина, я не очень люблю ее. Она не слышит нас, верно? Я проверяю толщину стены, постукиваю по стене, соединяющей соседнюю комнату. Как я думал, у них не такие уж и плохие отношения друг между другом. Но теперь она моя. Я перебью аромат Нонны. Место, которое пахнет Нонной сильнее всего. Она кладет мой член в самую глубокую часть ее рта. Она принимается сосать всерьез. Как будто она хочет выдать меня, и это даже немного грубо. Иногда ее зубы царапают меня, но для моего члена это довольно неплохая стимуляция. Но эта картина как-то не сильно вписывается в романтичную атмосферу. Я начал возбуждаться от интенсивных движений. Когда я собирался прижаться к ее голове, ее рот отдалился от меня. Нужно смягчить. Она измазала своей слюной мой член. Я сверху, конечно, но ты будешь все делать, окей. Все равно, довольно редко мужчина сверху в первую ночь. Мы с Карлой опускаемся на кровать, но она не садилась полностью на меня. Было бы больно, если бы она начала опускаться до самого корня. Ха, этот огромный член, он прямо демонический. А ты хорошо двигаешься. Не задумываясь, я схватил две трясущиеся сиськи руками. У Карлы худое тело и очаровательная кожа. Когда я сжимаю их, ее отверстие затягивается. У меня же они тоже большие, у той женщины просто чудовищные сиськи. Да, можно сказать и так, просто огромные груди Нонны слишком великие и омрачают всех остальных. А вот плоскодонка у нас Мария, не думая о других девушках. Карла укусит меня за шею. Ну да, это я ее так воспитал. Как ты узнала? Он увеличился. Извини за это. Может, уже начнешь двигаться? Конечно, смотри. Карла держится руками за голову. Ее движение не просто вверх-вниз или вперед-назад, это было больше похоже на танец. Она крутилась и крутилась, затем наклонилась вперед, как бы призывая меня укусить грудь. Как оно? Хорошо. Она положила одну руку мне на грудь, а другую на свои бедра. Ее грудь дергается, это волнует. Удивительные движения. Ты тренировалась? Да, каждую ночь с подушкой между ногами, и звала Айгир, Айгир. Он увеличился. Я завелся, когда услышала о такой практике ради меня каждую ночь. Я больше не могу терпеть. Я схватил ее за талию и жестоко сунул внутрь. И Мелисса тоже меня многому научила. Я начинаю воображать сцену, где Карла и Мелисса переплетаются друг с другом во время занятий. Он расширился еще больше. Ты изменник. Карла кладет руки на грудь и грубо двигает бедрами. Это было не похоже на предыдущие движения, где она пыталась повеселиться. Это были движения ради того, чтоб кончить. Айгир, я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Карла, ты всегда будешь моей женщиной. Увидев, как я перестал двигаться, Карла опускает бедра. Затем, когда она почувствовала, что семя влетело, она напрягается и падает на мою грудь. Оно пульсирует уже 12 раз. Не считай, это смущает. Хихи, я спрошу Нонну и других, сколько раз они получили оргазм завтра. Меня беспокоит отношение между моими женами. Мы будем вместе с этого момента, до тех пор, пока не умрем. Это не только отношение между мной и девочками, но и связь между ними. Ага. Когда Карла вытаскивает мой член, она оставляет на животе лужу моего семени. Такие расходы. Карла достает его и начинает массировать свое тело. От такого зрелища мой член мгновенно встал. Когда она это увидела, она встала и подошла к окну. Если я займу слишком много времени, тогда ночь закончится, мне будет жаль Мел. Не похоже, чтобы тебя беспокоили чувства других. Даже если будет рассвет, я продолжу, пока все не будут удовлетворены, ты же знаешь, а меня и не беспокоили они никогда. Карла кладет руку на стену и поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Сперма, которую она вызвала раньше, осела на ее теле. Сделай это так грубо, как можешь. Сделайте это так, чтобы я кричала достаточно громко, чтобы весь дом услышал. Такая извращенка. Я встаю и двигаюсь за Карлой. Наши девочки, все извращенки. Это потому, что мы все счастливы от чудовищного хера Айгира, верно? Наш дом – логово разврата. Я уверен, что Нонна и Селия будут яростно протестовать против этого. Но мне нравится, как Карла не лицемерит. Тогда мне придется наказать этих непослушных девочек. Да, пытай меня своим огромным членом. Я хватаю ее за бедра и проникаю в нее. Когда я сделал это, я проник в ее жопу настолько глубоко, насколько смог. А-а-а. Карла закричала так, что весь дом мог услышать. Это было похоже на шторм. Мы бросались от подоконника на кровать, с кровати на пол. Конечно, Мы постоянно трясли нашими бедра. Наверное, со стороны это выглядело бы смешно, но на самом деле это был добротный секс. Я толкаю ее на диван и кончаю, я закидываю ее на кровать и кончаю, я опускаю ноги на пол и кончаю. Карла постоянно стонет. «Эй, можешь еще глубже?» «Пока он не достигнет внутренней части моей матки». Такое же бывало у Мелиссы. Карла предлагает что-то опасное, но она, вероятно, хочет завести детей, поэтому я не хочу позволять ей ранить ее чрево. «Если ты хочешь детей, тогда тебе нужно остановиться. Взамен я придумаю что-нибудь еще веселенькое». Кажется, Карла уже почти кончила, потому я дам ей выбор последней позы. Неплохо было бы со спины. Просто место. Она передвинулась к окну и открыла его. Кроме того, она наклонилась навстречу ветру. «Отлично, атакуй меня яростно. Все же услышат. Проблема заключается не в том, что ее могут услышать. Проблема в том, что она этого хочет. Ты же просто имеешь женщину. Тебе стыдно перед соседями? Я уже вижу, как Нонна схватится за голову. Ничего, один день переживет. Вероятно, вся столица уже знает, что я тот еще любовник, так что кого это волнует? Там, Под конец Карла застонала из окна. Неясно, это от удовольствия или ей нравится такое поведение. Это поздняя ночь, и, хотя особняк был большой, как и ожидалось, ее голос раздавался по всему кварталу. В беспросветной ночи в соседских домах зажглись масляные лампы. Толстый член кончает, большие, не едет. Этот член лучше всего. Карла смотрит наружу и специально кричит, ее не заткнуть. Без сомнения, соседние дома могли слышать все, и моя репутация как одержимого женщинами, вероятно, будет преувеличена. Тупая Карла, Нонна, вероятно, проснулась. Она услышала голос из соседней комнаты, но, поскольку это было наше драгоценное время, она не могла войти. «Хорошо, что люди слышат тебя, но разве не бы лучше, если бы мы остались наедине? Для меня, а не для людей, я хочу, чтобы мы вдвоем интенсивно занимались любовью друг с другом». «Хорошо, но, честно говоря, крича вульгарные вещи, подобные этому, позволяя людям услышать меня, я думаю». Карла намокает. «Черт возьми, делай что хочешь». Я не обращаю на это внимания и продолжаю упорно трахать Карлу. Карла непристойно кричит. Люди во всем доме уже проснулись, и окно дома по соседству также было открыто. Несмотря на это, мы беззастенчиво обнимали друг друга, и мы наконец достигли финального момента. Я кончаю. Я тоже. На своем пределе. Она уже не может кричать. Я присасываюсь к ее шее. Я оставляю на ней свой след, чтобы сказать, что она моя женщина, выпускаю мое семя. Все, что хочешь, пожалуйста. Карла повернулась. Затем она положила пальцы ей в рот. Она раскачивает своими бедрами. Так значит, кажется, она имела в виду все свои дыры, поэтому она насильно держала пальцы у рта, а когда пальцы другой руки впились у нее между ног, Карла выглядела довольной. Она в конце концов обессиленно упала. Ну, когда я подумал, что Мел следующая, оказалось, что сознание Карлы еще не пропало. «Подними меня, вверх, для последнего, ГМ, я вытаскиваю свой член и обнимаю ее, поднимаю Карлу, она смотрит в другую сторону, просто так, у окна, что, я отношу ее к окну, и она использовала свои пальцы, чтобы раздвинуть свою киску, которая слегка опухла от интенсивного полового акта. «Смотри, смотри на все, внутри было много моего семени». Лунный свет отражался от него и блестяще светился. Как только она закончила мочеиспускание за окно, она потеряла сознание с удовлетворенным взглядом на лице. Глава 61.3. Взъерошенных цветка, часть 3. Она такая извращенка. Ее слышали все в городе, не говоря уже о тех, кто в доме. Рита снова появляется и меняет простыни. Но на этот раз пол также покрыт соками. И не подумала бы, что это обычная Карла, Сан, говорит Рита, вынимает тряпку и быстро ею все вытирает. Страшная извращенка, но у нее такое счастливое лицо. В отличие от Нонны, которая спала спокойно, глаза Карлы наполовину открылись, ее язык торчал, а ее ноги были раздвинуты. Это выглядело, будто ее изнасиловали, но ее щеки расслабились, и она выглядела счастливой. Итак, следующая Мел-сан, она последняя, поэтому, пожалуйста, не сдерживайся и запачкай уж всю комнату. После уборки Рита ушла быстро. Как будто я специально пачкаю комнату, честное слово. Я переношу Карлу, которая была в ужасном состоянии, в соседнюю комнату, и Нонна слегка похлопала по ее щекам. «Эта извращенка, настолько рада, действительно такая извращенка. Я оставлю Нонну ухаживать за Карлой. Ну, Мел, следующее». «У-у-у, трудно было выслушать бесконечные звуки вашего секса из соседней комнаты. У Мел было плохое настроение. Похоже, что я буду целовать ее и ласкать ее, словно танцуя среди раскаленных углей. Удивительно, это похоже на звездное небо. Любая женщина от подобного растает, а камушки-то популярны среди женщин. Они дорогие, как и ожидалось, но, когда будет возможность, снова куплю их. Не мог бы для начала снять платье? Когда ты меня возбудишь, оно испачкается. Я не знаю, о чем она, но снимаю платье и продолжаю целовать ее. Она все больше возбуждается, и когда я сильно ее обнимаю, я нахожу причину. Когда я смотрю на мокрые пятна на груди, я увидел, как у Мел вырывает белое молоко из груди. А-а-а, это смущает. Я не могу ничего поделать, Сью только начинает отучаться от груди. Материнское молоко, которое она давала Сью до сих пор, заставляет ее грудь набухать, поэтому, когда их простимулировать, оно выходит. Это замечательно. Сожми меня грудью. Ты хочешь, чтобы я его сжала? У Мел тоже хорошие груди, но среди чемпионки Нонны и сладострастных Карлы и Мелиссы она и вправду не выделяется. Потом она не особо использовала их, чтобы удовлетворить меня. Вещь Айгира-сан слишком большая, поэтому с моим размером я не смогу сжать ее ими так хорошо, как другие. Я не против, делай так. Мел сдалась, сжала мой мясной посох между груди и начала двигать. Это было удовольствие и для Мел. О-о-о, выходит, фонтан белой жидкости выплеснулся из ее сосков и посыпал все мое тело. Мел пытается его подавить, но, когда она прижимает грудь к моему члену, стимуляция вызывает все большие извержения. Ты посмотри, если я буду делать это, оно будет повсюду. Вероятно, это была твоя цель с самого начала, не так ли? Хорошо, если это так, тогда тебе придется пройти до конца, так что наслаждайся тем, что ты покрыт женским молоком. Мел стала серьезной и грубо двигала ее телом. Позволишь сжать их, ты безнадежен. Делай, как хочешь. Мел сидит на краю кровати, я обнимаю ее сзади, нащупываю ее грудь. Сразу же грудное молоко выпрыснулось. Если будешь сжимать медленно, тогда... Примерно так, я сделал это, как сказала Мел, и молоко вышло с удвоенной силой. Это была пустая трата ресурсов, поэтому я подставил чашку. Когда я показываю Мел накопленное молоко, она краснеет и отводит взгляд. Прелюдия закончена, и пришло время менять позу, чтобы стать одним целым. Мой член все еще трется, и этого достаточно, чтобы угодить Мел. Мел вздохнула, и начала торжественно говорить, глядя на мой член. Как обычно, я просто женщина, которая получает удовольствие от того, что мужчина, около 20 лет, имеет ее. Кроме того, ты расплескиваешь молоко. Когда я подшучиваю над ней, Мел сильнее зажимает мое важное место. Я говорил, не думая, да все верно. Я жалкая женщина, которая была потрясена этим монстром. Я, наконец, родила ребенка и стала женой. Ребенок и жена, этого ты хотел, но эти слова не пробуждают во мне никаких чувств. Пока это не закончится, этот монстр будет заботиться обо мне как о женщине, верно? Не похоже, что твоя дыра закрывается, когда кончаешь. Если ты хорошенько постараешься, я буду заниматься этим с тобой вечно. Я постараюсь изо всех сил. Мы оба продолжаем тереться гениталиями во время разговора, но тот, кто первым нарушил тишину, был я. Ближе. Я сижу, скрестив ноги, и позвал ее ближе к себе. Спасибо за еду. Она уже намокла сильнее, чем когда-либо прежде. У-у-у. Ага. Фу. В этой позе я не могу двигаться как хочу. Да, все в порядке. В этом положении грудь Мел перед моим лицом. Ахаха, так что ты собираешься пить, пока трахаешь меня? Меня разоблачили, но это не точно. Кажется, мои инстинкты ищут грудное молоко самки. Возможно, это из-за таких вещей, как любовь матери, и может быть, потому, что 20-летний мужчина хочет чего-то пошлого. Делай это столько, сколько хочешь. Сью может и поделиться. Чем больше мы этим занимаюсь, тем сильнее ты течешь. Я сосу их, почти кусаю. А-а-а, теперь у меня еще один большой ребенок. Я чередуюсь между левым и правым соском. Мне все не хватает грудного молока Мел, я не могу насытиться. Вкусно, могу привыкнуть. А-а-ах, пока ты пронзишь меня своим большим членом, ты думаешь о таких глупостях. А-а-а, я медленно двигаю бедрами, уткнувшись лицом в грудь и выпивая грудное молоко. Мел осторожно ласкает мою голову. Если хотел, нужно было только попросить. Однако, когда Сью вырастет, я больше не смогу давать молоко. Какая жалость, но есть способ. Мел поглаживает ее живот, который слегка раздулся. Три родились здоровыми. На протяжении многих лет он немного износился, но все еще может родить. Мел 37 лет, она, вероятно, все еще может родить еще два или три раза. Когда я подумал о том, чтобы ускорить процесс, моя промежность пульсировала. Просто мысли было достаточно, чтобы вызвать у меня возбуждение, и это может привести к преждевременной эякуляции. Я обнимаю Мела, которая сидела на моих коленях. Через короткое мгновение живот Мел медленно расширился. Мой член плотно прижат внутри нее. Какой раз ты уже кончил за эту ночь? Я должна буду подготовиться к следующим родам. Я хотел сменить позу, но Мел держала меня за плечи. Если возможно, мы можем продолжить. Я буду давать молоко до тех пор, пока ты будешь давать мне семя. Ты почувствуешь невероятное удовольствие. Тело, которое я обнимал, было красным от возбуждения. Лицо Мел, кажется, побледнело. Если так будет и дальше, она потеряет сознание. Как будто откликаясь на ее тело, ее клитор стал больше и ударил мой пах. Несмотря на то, что тебе более 30 лет, ты все еще прекрасна. К чему это ты? У тебя еще есть кожа, красота, бедра и живот, который я хочу оплодотворить. Они не уступают молоденьким девушкам. Вах, о чем ты говоришь? Это слишком неловко. Чем больше Мел отнекивается, тем больше я ее хвалю, в перерывах глотаю молоко. Конечно, мои бедра не останавливаются и продолжают двигаться. Я сосу, тяну и хвалю, и, наконец, Мел достигает своего предела. Ее размеренные движения ускорились, и она схватила меня за голову. Это был расслабляющий, кульминационный момент, но здесь произошло что-то неожиданное. Поскольку ее руки потеряли силу, она всем телом навалилась на мой член. Это из-за того, что ночь особенная или всегда так было, но все чувствуется свободно. Мел, женщина, которая родила трех, так что было сравнительно легко открыть ее чрево. С шумом мой член проникает в ее чрево. Она чувствовала боль как от родов и удовольствие, будто давала жизнь новому человеку. Со времен Мелиссы я никогда не был так доволен, что ломаю чью-то утробу. Мел откинула голову назад, она даже не издала звука, а ее лицо исказилось от удовольствия так, что она упала в обморок. Грудное молоко вырывается из ее груди, как из сломанного фонтана. Кажется, что ты удовлетворил всех. Рита приходит в третий раз, она быстро меняет простыни, которые были покрыты грудным молоком. Ночь уже заканчивается. Я не могла спать вообще. Ты завтра же мне скажешь спасибо, вернее, моему телу. Рита усмехнулась и собиралась покинуть комнату. Извини за то, что работаешь уборщицей. Рита носит одежду горничной, но она моя возлюбленная, и она не обязана выполнять работу слуг. Пожалуйста, не волнуйся. Я рада, что полезна Хардлет сама. Мне интересно, почему Рита так много работает. Рита, почему ты так много делаешь для меня? У меня есть скрытый мотив. Это деньги или что-то в этом роде? Нет, это не то. Рита оборачивается и указывает на мою промежность. Я должна сказать, что это твоя вещь. Сказать это откровенно, я люблю твой большой член. Это она и сказала. В первый раз, когда я увидела вещь Хардлет Самы, я подумал, что это какая-то шутка. Это было похоже на член лошади, и форма была также фантастической. Во многом превосходный мясной посох, стержень, укрытый венами. Кроме того, он был тверд, как сталь. Все было идеально. О-о! На самом деле, смутившись, я почувствовал его замечательность, и это превосходило мои ожидания, и я подумала, что хочу провалиться на месте. Рита прошептала: «Если ты будешь ласковым со мной, используешь этот замечательный член, я бы даже продала свою душу дьяволу. Даже если бы меня заставили лизать ноги хардлетцами или меня бы обоссали, мне было бы все равно. Понимаю. Поэтому не сдерживайся и избей меня своим членом. Я буду в восторге от этого». Я думал, что она изначально была женщиной, которая радовалась, когда доминировала, но неожиданно она глубоко погрузилась во тьму. ГМ. Дверь открылась, Нонна и Карла взволнованно подошли. «После нашей первой ночи естественно подумать, что мы будем спать вместе». Мел, чье сознание ушло, быстро поднялась. «Скоро утро. Давайте будем спать все вместе до ночи». Двое вскочили в постель. Спящая Мел по правую руку, Карла слева от меня, и Нонна забралась на мое тело, затем мы заснули. Глава 62.1. Глава 62. Возвращенное письмо, часть 1. Ах! После ночных развлечений я чувствовал себя вялым, когда проснулся. Я осторожно отстраняюсь от трех девушек, окруживших меня, стараясь не разбудить их. Я открыл окно, обошел камешки, потерявшие свой свет. Солнце уже высоко. Нонна ворочается во сне, и ее огромная грудь покрывает лицо Карлы. О, она полностью закрыла нос и рот. Карла задыхается. Наконец, она смогла схватить ее грудь и оттолкнуть. Что за? Ты уже пытаешься убить невесту? Хватит. Воняет Нонной. На лице Нонны что-то липкое. Вероятно, грудное молоко Мел. Кажется, вчера я все никак не могла остановить это. Но в следующий раз такого может и не быть. Хватит. Если я высосу молоко, ты, может, и перестанешь капать. Да, ну, может, попробуешь? Интересно, может прильнуть к другой груди? Уоун, мое лицо все липкое. Что происходит? Нонна просыпается, перед ней тело Мел, мы с Карлой сосем ее груди. Итак, мы попили молочка и можем начать наш день. Мы трудились до рассвета, потому должны спать до полудня, но есть еще много женщин, которых с нами вчера не было. Я так понимаю, о Марии и Куоу совершенно не может быть и речи, их на целый день не хватит. Мелисса держится за голову. Ириджина проснулась со мной на рассвете, очень взволнованная и, кажется, бегает по саду, полная энергии. Кажется, все в порядке. Почему бы нам, молодоженам, не заварить чаю? Я сажусь на диван, и три красавицы кормят меня чаем и закусками. Этот образ жизни мне по нраву, но долго так не продлится. Ва-а-а! Крик раздался, это голос Сили. Редко можно ее видеть такой перепуганной. Она только что проснулась, так что у нее были волосы на кровати. Айгир, сама. Вчера кто был в моей комнате? ГМ, ну... Силия мгновенно прячет бумагу, которую держала в руке. А да, вчера я сделал что-то озорное. Давай еще немного поиграем. Ах да, вчера Кристоф унес тебя пьяненькую сюда. Вы с ним довольно долго говорили, правда? Силия упала на колени. Она качает головой, бормоча проклятие. Как это произошло, если я это не сотру, если он не будет молчать? Силия напрягает лицо. Айгир сама, где Кристоф Сан? Вчера он отправился в бордель, он вернулся утром, и сейчас его нет, возможно, он в армейском общежитии. Бордель, я немного прогуляюсь и вернусь. У Сили невероятный вид, не похоже, что из-за этой лжи Кристоф заберет у меня девушку, верно. Если бы у меня увели девушку, это была бы такая потеря, будто я проиграл Нонну. Но, похоже, мне не нужно беспокоиться об этом. Сили, куда ты собралась? Она прячет кинжал в бедро и держит меч. Она прячет ножи на своем теле там, где я раньше их не видел. Я позаимствую Шварца. Нужно кое-что уладить. Подожди, куда ты собралась? Я объясню все позже. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Если я не заставлю этого человека молчать, я не смогу быть с Айгиром самой. Я просто отрублю ему голову. Силья суетится, плачет и кричит, и все собрались посмотреть, что происходит. В конце концов, я признал свою вину, и мои три новых жены смерили меня холодным взглядом. «А-а-а, я так рада, я очень рада, я уже подумала, что меня осквернил тот человек, и его грязные жидкости были во мне. Кажется, что душа Сили вернулась с пяток, упала на пол. Она закрыла лицо руками и начала плакать. Не похоже, что он сделал что-то плохое. Кристоф может быть тупой и некомпетентный, зато честный. Зачем говорить такую бессмысленную ложь? Это было излишне. Айгир, она плачет. Выбирай подходящих людей, для шуток. Здесь, Силья-чан, иди вместе с Руо и успокойся. Просто Силья была беззащитной. Я пытался это сказать, но все ушли. Хотя я раньше был окружен женщинами, и мы веселились и пили чай, теперь здесь только я и Себастьян. Слишком высокая цена за шутку, да. Если женщина плачет, оправдываться бессмысленно. У тебя есть опыт, за кучу бессмысленных лет накопилось. Хотя печеньки вкусные, я сделал их. Вот сумка. Когда вы захотите кому-то угодить, не стесняйтесь использовать это. Прости за беспокойство. Говорить с беспристрастным Себастьяном, это как оазис, который лечит одиночество. Силья ела в гостиной, все еще плача, моя жестокость задела всех, кроме спящей Марии и Куоу на второй день. Однако только Кролл, который видел Силью слабой и плачущей, снова влюбился, безответная любовь. Силья, извини, я просто хотел пошутить. Нет, это я потеряла самообладание. Я думала, что этот орган, особый, для Айгир Самы, был захвачен этим вульгарным человеком. Селия действительно ненавидит Кристофа. Это не извинение, но я дам их тебе. Это специальные сахарные печеньки Себастьяна. Их много в сумке. Это из магазина? Вкусно. Селия втайне любит сладости. Она часто пролистывает меню на предмет сладостей и узнает о новинках. Я видел это, когда вчера прокрался в ее комнату. Она написала примерное время, за которое готовит каждый магазин. Она довольно прилежная. Если тебе они нравятся, я рад. Так что, пусть этот инцидент будет исчерпан. Нет, я никогда не думал об этом. Я была просто удивлена и заплакала, вот и все. Но с этого момента ты должна быть осторожна с алкоголем. На самом деле тебя легко могли увести. Я буду осторожна. Селия делает смиренное лицо, и снова мое озорное сердце мне что-то подсказывает. Когда я проснулся, Кроул лежал голый рядом со мной. Кроул влюблен в Селию. Но тот факт, что у него не было шансов, был известен всем, кроме него. Я собирался покончить с этим шуткой. Селия начала излучать жажду крови. Если он совершил эту ошибку, тогда я отрежу его члены и яйца и попрошу его извиниться перед Агир самой. Я надеюсь, Кроул не умрет. Прошло несколько дней, без происшествий. Был небольшой инцидент, когда Нонна создала систему разрешений для моих актов любви. Иными словами, кроме наложниц, Нонна предложила, чтобы она давала разрешение до того, как они меня обнимали, но из-за абсолютного отказа от девочек и восстания Карлы, она была отменена. Было много громких голосов, требующих наказания законной жены, поэтому ночью Нонна публично наказывалась перед другими любовницами. В наказание ее задницу избивали до опухания. Более того, когда у нее были слезы на лице, предатель Карла указала, что она намокла. Слухи о том, что она была мазохистской извращенкой, распространились, и она в значительной степени утратила свое достоинство. Это тайна между мужем и женой, но с того дня, когда мы оставались наедине, Нонна иногда просила, чтобы я ударил ее по заднице. Однако этот небольшой инцидент быстро сдулся. «Господин, у вас есть письма. Я немного удивлен. Тот, кто обычно приносит мне письмо, это Митя или Элма. Время от времени Карла убегает, но Себастьян, который занят многими вещами, довольно редко, приносит их ко мне. Три буквы. Нет, две буквы и один знак. С королевской фамильной печатью. Покажи его мне. Содержание касается того, о чем мы говорили лично. Официальной инаугурации новой военной силы Восточной независимой армии, в которую входит 2000 человек. Наконец-то, теперь бандиты с моей территории будут стерты. В любом случае теперь здесь будет 2000 вооруженных солдат. С точки зрения бандитов, это место перестанет быть прибыльным. Несмотря на то, что в королевстве их обеспечат продовольствием, зачем размещать такую силу так далеко? Официально, чтоб уничтожить горных бандитов. Леопольд отвечает на вопрос Сели. Горные бандиты сейчас тихие, но вы не знаете, когда они появятся. Мы также не знаем точное количество их людей, но их должно быть около нескольких сотен. И в отличие от фермеров, даже женщины и дети могут быть у них бойцами. Если подумать, 2000 солдат – это обычное количество для таких операций. Так это не для вида. Селия внимательно прислушивалась к Леопольду. Она признала его более осведомленным о военной тактике и стратегиях, чем меня, и она пытается поглотить знания. Я сказал ему, что, если он хоть раз прикоснется к Селии, я заберу у него Нину. Что ж, все зависит от центральной армии. Центральная армия Эриха разделена на три дивизии и уже составляет более чем 30 000 человек, и даже сейчас она все еще усиливается. Нельзя сказать, что это для восстановления ущерба, нанесенного войной в Арклинде. Ответ очевиден, если вы подумаете о подкреплении центральной армии. Его Величество планирует бросить вызов всем странам на севере. Не может быть. Разве они не союзники? В дипломатии нет союзников или врагов. Если есть прибыль, то мы сотрудничаем, вот и все. Прямо сейчас Гальдане не имеет смысла углублять отношения с ними. Тогда, где, по вашему мнению, они начнут? Трея. Юрецкий союз затрагивает наши границы, но Гальдания очень хорошо обменивается с ними культурой. Обе страны также имеют много дворян, которые разделяют кровные отношения друг с другом, поэтому они хотели бы поглотить их без борьбы, если возможно. Селия делает заметки. Лучше не терять их. Это может быть проблематично для дипломатии. Восточная независимая армия является посредником, верно? Центральная армия движется на юг, и на их пути находимся мы. Наряду с уменьшением сил в Трее, они также вынуждены дать силы нам в отдаленных регионах. Однако, Леопольд продолжил, на этом этапе это невозможно. Если они атакуют без причины, другие страны будут вмешиваться, поскольку Гальдания – богатая земля и довольно привлекательна для них. Нынешняя стратегия окружит Гальданию врагами на севере, потому шансы Гальдании на победу невелики. Поэтому им нужен повод для праведной войны, верно. Но я не знаю, что выступит в качестве повода. Я не слишком хорошо знаком с политикой. Если вы можете так много сказать, этого вполне достаточно. В любом случае, будет неплохо вывести горных бандитов. Я извиняюсь, что прерываю. Должны ли мы открыть другие письма? Я задумался. Я смотрю на письмо, которое Себастьян передал мне. Это от Адольфа, Селье. Я кратко рассмотрю его и передам Селье. Его письмо длинное, и я с трудом читал его в прошлый раз, но его итог заключался в том, что ничего не происходит, все идет гладко. Таким образом, я оставляю это Селье. Это этот человек. В содержании не было никаких проблем. Однако письмо, которое она просматривала в прошлый раз, вернуло мне с исправлением опечаток. Я игнорирую неистовую Селью. Себастьян хотел что-то сказать, но мой верный дворецкий колебался после того, как я протянул руку. Что не так? Нет, это потребует слишком большого вмешательства. Себастьян держит коробку, она выглядит тяжелой, внутри письмо. Что это? Это не одно письмо. Ну, это одно письмо. Оно пришло через специализированного поставщика из Федерации Ольги. Специалист по доставке гнал лошадь изо всех сил, чтоб оно пришло вовремя. Конечно, стоимость не из дешевых. Мало людей могут позволить себе такое. Я уже знаю отправителя, но давайте все-таки взглянем. Клаудия Альбин Смальердал к моему возлюбленному Айгер сама. Я так и думал. ГМ, тогда я хотел бы услышать мнение всех. Нонна ставит письмо перед всеми и берет на себя инициативу. Селья сообщила об этом. Как и следовало ожидать, это следует сообщить законной жене Нонни Сан. Вот так вот. Те, кто знают о Клаудии, всего три человека. Нонна, Селья и Мелисса. Итак, почему ты написал этой женщине? Ты уже знал, что у нее проблемы, не так ли? Остальные, по-видимому, ничего не понимают, но Нонна начинает расспрашивать. Раньше я говорила об этом в постели. Глава 62.2. Глава 62. Возвращенное письмо, часть 2. В прошлом, Белый город. Ха-ха, это было хорошо. Это заветный меч, который убивает женщин. Ты совершенно испортилась. Я ухожу. А, мой возлюбленный, не делай меня столь счастливой. Я не смогу сопротивляться. Я перекатился на кровать и протянул руку. Иди сюда, Клаудия. Клаудия опирается на мою руку и не перестает целовать меня. Мой возлюбленный, ты скоро уезжаешь, не так ли? Если бы я не была женой этого человека, я бы пошла с тобой. Я не из тех, кто подбирает кого попало по дороге, но из доброты промолчал об этом. Если есть что-нибудь, что я могу сделать, скажи мне. Если хочешь денег, я соберу их. Если хочешь женщин, я найду кого-нибудь красивую из моих слуг. Если ты предпочитаешь благородных женщин, тогда я отдам тебе свою дочь. Пожалуйста, просто отымей меня. Вчера дочь Клауди, Кристина, сказала мне то же самое, что испугало не только меня, но и ее мать. Все в порядке. У меня достаточно денег, чтобы путешествовать. Что еще важнее, ты уверена в таблетках. Само собой разумеется, что это контрацептив. А-а-а, это очень раздражает. Будучи женой такого тупого человека, я не смогу принять твое семя. Конечно, это вина того человека, что я не могу забеременеть. Теперь все было бы иначе, если бы это были густые семенные соки Айгердона. У Клаудии очень сильные колебания настроения. Когда я думаю, что она цепляется за меня, как собачка, желает быть испорченной, в следующий момент у нее поднимается сильный иррациональный гнев по отношению к ее мужу. Если родить ребенка от кого-то левого, будучи дворянкой, это конец. Если я когда-нибудь расстанусь с тобой, мой дорогой возлюбленный, я сломаюсь. Ты хотя бы скажи мне, куда писать. Не спрашивай, я просто странник. Не могу предсказать, где я окажусь. Тогда, как я и думала, было бы лучше для тебя стать рыцарем в моем особняке, а не жить так сложно. Ты у меня всегда будешь на первом месте. Я могу осесть в каком-нибудь городе и успокоиться. Когда это произойдет, я пришлю тебе письмо. В самом деле, я с нетерпением жду этого. Пожалуйста, помни, ты мой номер один, весь мой. Скажи мне все, что пожелаешь. Потому что я сделаю все, чтобы заставить тебя вернуться ко мне. Клаудия использует свое тело, чтобы потереться о меня, и снова проглатывает мой оживленный член. Толстый и большой, доходит до желудка. А-а-а, используй свой пенис и трахай эту испорченную сучку до смерти. Сегодняшний день, уверена, что она нашла это место. Ты получил от нее деньги, и ты получил ее тело. Я думала, что это уже плохо, но ты отправлял ей письма. Возможно, ты собираешься отказаться от нас. И вот результат, тут 50 писем от Клауди. Судя по почерку, вы можете видеть, что все они написаны женщиной, вероятно, она самой Клаудией, а не другим человеком. Я прошу прощения за то, что я груб с человеком высокого класса, но я считаю, что этот человек не та женщина, которая получает удовольствие от игр. Это предчувствие, но я также знаю, что я женщина, которая сильно любит тебя. Просто я вижу, что эта женщина находится за пределами этого уровня. Рита тоже начинает тревожиться. Я не думал, что играю, когда отправлял письма. Несмотря на то, что это была беседа на подушках, она предоставила мне деньги с скрытым мотивом — помощь с управлением территорией. Эрих мне говорил, что нужно дорожить своими связями с дворянами. Важно, чтобы ваши отношения с главой семьи. Что ты делаешь, крадя жену? Я притворяюсь, что не слушаю холодный голос Нонны. Итак, в конце концов, о чем вы с ней говорили? Как и ожидалось, это займет слишком много времени, поэтому я буду рассчитывать на Силию, чтобы подвести итог тому, что было написано. Ну, это первый раз, когда я читаю что-то такое неприятное. Силия время от времени щелкает языком, когда читает бесконечное количество писем. Я видел, что они и не собираются заканчиваться. Казалось, это были преимущественно бессмысленные вещи, такие как комплименты мне и слова любви. Через некоторое время Силия застонала, рассердилась, вздохнула и, наконец, закончила сводку. Это все. Мне нужен перерыв. Силия неуверенно направляется в столовую. Она, вероятно, собирается пополнить себя чем-то сладким после того, как умрет умственно. Ну, теперь давайте посмотрим на плоды ее трудов. К моему возлюбленному Айгир сама сокращенно. Я благодарна вам за то, что вы сдержали свое обещание. Сокращенно. Я была удивлена и не могла поверить, что вы дворянин Гальданец. Сокращенно. Вы также стали владеть территорией. Сокращенно. Управление территорией, вероятно, будет тяжелым, потому не стесняйтесь просить помощи. Я помогу вам столько, сколько захотите. Сокращенно. Я слышала, что Гальдания сменила своего короля и участвовала в войне. Моя семья имеет связи с королем Гальдании, поэтому я приду и поприветствую нового короля. Конечно, это будет лишь для виду, на самом деле я собираюсь встретиться с вами. Сокращенно. Я принесу огромную дань, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Сокращенно. Черт возьми, одного письма было бы достаточно для всего содержимого. Итак, другие 49 писем — просто кучка комплиментов мне. Вспомнил, что несколько раз лицо Силии покраснело, поэтому, должно быть, были и некоторые непристойные вещи. Это то, чего я ожидал. Она придет сюда, да, с учетом сказанного, от Белого города до Гальдании лежит долгий путь. Не говоря уже о том, что, если жена дворянина будет путешествовать, это займет в несколько раз больше времени, чем если бы идти пешком. Более того, холодная погода в Федерации суровая, поэтому она должна сначала попытаться избежать зимней поездки. Сейчас зима, поэтому она не сможет приехать. Ей придется подождать до поздней весны, прежде чем отправиться. Расчетное время – 2 месяца, поэтому прибытие будет в середине лета. Я сделал быстрый расчет. Ты наивен. Это, вероятно, невозможно. Нонна и Мелисса мгновенно отрицают это. Посмотри на это письмо. Я никогда не видела ничего подобного. Все более чем ясно. Если отправляете что-то вроде этого, думаете, что человек действительно будет ждать до весны. Она уже может быть в пути. Нонна говорит все это, но зимой очень трудно путешествовать. Если она придет, чтобы поприветствовать королевскую семью другой нации, ей понадобится слуги и много. Неужели она действительно сможет это вынести? Из того, что я мог видеть в Белом городе, ее привязанность к Гиру-сан была невероятной. Это же она была готова передать тебе свою дочь. Я думаю, ей было бы все равно, если бы слуга скончался по дороге и придет сюда на полной скорости. Того же мнения придерживаются Мелисса и Нонна. Интересно, может, я и вправду наивен? Ответ пришел в день создания Восточной независимой армии. Тогда я буду рассчитывать на вас, лорд Хардлет. Есть, сэр, это армия его величества, я ее одолжу. Церемония создания завершилась, и солдаты перешли под мою команду. После подготовки, около 2 дней, мы отправимся в Рафин. Хорошо, у меня есть еще одно уведомление для вас. Прибыл посланник дворянки из Федерации Ольги, семьи маркиза Мальердала. Кажется, они хотят поприветствовать меня, несмотря ни на что. Они сказали, что опоздали из-за продолжающейся борьбы. Я знаю это, но молчу. Поскольку сам маркиз не может быть далеко от своей территории в течение нескольких месяцев, кажется, что его жена идет. Мне не нужно говорить об этом, но в моей стране нет более важной связи, чем с Федерацией. Кроме того, у семьи маркиза Мальердала довольно древняя родословная. Я тоже это знаю, но, конечно, молчу. В прошлом их семья также была частью нашей королевской семьи. Хотя они – одна благородная семья, мы не можем относиться к ним с презрением. Кроме того, когда жена узнала о ваших героических историях в предыдущей войне, ей стало любопытно. Я не верю, что высокопоставленный представитель Федерации будет заинтересован в стычках на центральных равнинах. Полагаю, это потому, что в этот короткий период я писал ей письма. У нее достаточно упорства и способности действовать. Итак, я хочу, чтобы вы развлекали ее и были ей гостеприимны. Она жена уважаемого дворянина, она, должно быть, соскучилась за сплетнями. Если вы поговорите с ней о войне, то она, вероятно, будет довольна. Она определенно не будет довольна. Она жаждет секса. Я слышал слухи, что у вас нет некрасивых женщин. Услышав, что вы женились, мадам Мальердал должна не беспокоиться. Наверное, как только мы останемся наедине, она снимает всю свою одежду и обнимает меня. Я готов поспорить на это. Я смиренно приму ее. Хорошо, о времени прибытия, хотя она прибывает из другого места, не Белого города. Похоже, что это займет 3 недели, и она приедет весной. Я снова вижу упорство этой женщины. Кроме того, посланник королевской семьи пришел позже, чем, когда я получил мое письмо. Я почувствовал смутный страх, но я также созрел с тех пор, как в последний раз обнимал Клаудию. Даже если вы скажете мне, что это привязанность или упорство, дело в том, что женщины меня обнимают, потому что они пали для меня. Почему бы мне не перевернуть все для нее, подумал я, на лице появилась улыбка. Главный герой, Айгир Хардлет, 20 лет зима, традиционное совершеннолетие, статус, Гальдания королевства Виконт, командир Восточной независимой армии, количество войск, 2000, феодальный лорд Арклинского юго-восточного района, активы, 80 золотых, серебро и ниже не учитывается, оружие, двойной кратер, большой меч, обычное крупное копье, снаряжение. Черный плащ, проклят, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Мелисса, Мария, Рита, Куу, Руу, Катрин, слуги, Себастьян, дворецкий, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, адъютант Ириджина, командир частной армии, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Шварц, лошадь, Адольф, официальный представитель внутренних дел, сексуальные партнеры. 40, дети, 6, глава 63.1, глава 63, Восточная независимая армия выдвигается, часть 1, точка зрения Айгира, всем войскам, марш.